Глава 9. Французский посол при султане, маркиз де Вильнёв, пройдоха и хитрец, каких не бывало, едва поспевал за турецкой армией. Турки гнали австрийцев перед собой, как волки гонят робкую лань. Истомленный жарой, искусанный блохами на ночлегах, де Вильнёв с трудом нагнал армию визиря Эль-Хаджи под стенами Белграда. В азарте боевого успеха, жаждуя добычи, женщин и крови, янычары султанские готовы были мухами влезать на неприступные стены. Повсюду только и слышалось: «Лестниц! Дайте нам лестниц!» Белград уже горел, но лестниц для штурма у турок не было. Австрийский император Карл VI от огорчения заболел. «Неужели?» – вопрошал он у дочери. Блеск меча принца Евгения Савойского был последним блеском германской славы. Владыка лоскутной Римской империи умирал. И одно только заботило его сейчас – прагматическая санкция. Этот небывалый ордонанс Габсбургов, чтобы сохранить все владения империи, неделимы. Для этого власть должна перейти к дочери Марии Терезии. Матронна это добродетельно и разумно. «Она даже слишком разумна», — говорил император. «Моя дочь настолько разумна, что ни разу не изменила своему мужу». Пышные формы молодой Марии Терезии были втиснуты в клещи корсета. Наследница великой императрицы Габсбургов всегда страдала от усердия, от порядочности, от материнства, от подозрений. Сейчас ее тоже заботила прагматическая санкция. Ведь стоит отцу умереть, как сразу появятся охотники раздирать на куски необъятное австрийское наследство. А у нее семья, дети, муж, врачи, акушеры. Надо и о себе подумать. Тайком от своего отца Мария Терезия вызвала из Венгрии верного ей шваба, графа Рейнгарда Нейперга. «Где сейчас турки?» — спросила женщина сурово. «Они без лестниц у стен Белграда, но крепость укреплена достойно нами, и можно почесть ее сильнейшей в Европе». «Белград надо сдать», — сказала Мария Терезия. Нейперг не понял. «Мне нужен мир! Мне!» — объявила женщина и выглянула за дверь. Нет, слава богу, их никто не подслушивал. «Любой ценой вы принесете мне любой мир! Любой!» «Что значит любой?» — обомлел Нейперг. «Неужели вы согласны отдать даже завоевание Евгения Савойского, принесшее славу нашей империи?» «Мы не имеем права заключать мир с турками сепаратно от России, нам союзной. Это кощунство было бы». «И, наконец», — заключил Нейперг, явно растерянный, «ваш отец-император отрубит мне голову, и он будет прав». «Отец не успеет отрубить вам головы», — отвечала женщина. «Мой отец близок к кончине». Она скромно всплакнула. «А я, вступив на престол, не стану рубить голову человеку, который оказал мне в трудный момент услугу. Сейчас я должна иметь руки свободными от этой войны. Когда я надену корону, мне и без турок хватит работы, чтобы драться с разбойниками, которые полезут в мой дом через все щели. Так поспешите, верный шваб», — наказала она графу. «И помните, что французы тоже торопливы». Нейперг со слезами на глазах целовал ей руку. «Я все сделаю для вас, но не покиньте меня, когда я пойду на плаху. Я поспешу, конечно, в Белград, но русские ведь тоже сильно спешат. Их армия движется уже через Буковину». «С русскими?» — сказала Мария Терезия. «Мне детей не крестить. Мне ли думать сейчас о русских? Вена и без того оказала много чести России, став для нее союзницей в этой войне». Франция готовилась к осени, к дождям. Король заранее осмотрел в гардеробе Версаля свои зонтики. Босоногие крестьяне уже давили в провинции виноград. Скоро в подвалах королевства забродит легкомысленное и резвое вино, наполненное солнцем прошедшего лета. Кардиналу Флери исполнилось в этом году 86 лет. «Ваша почтенная эминенция», — доложили ему, — «человек, которого вы желали видеть, стоит сейчас на вашем пороге». «Пусть этот человек переступит порог», — сказал Флери. И хотя кардинал был очень стар, а посетитель слишком молод, Флери все-таки поднялся перед ним, ибо к нему входил сейчас лучший дипломат французского королевства. Это был Иоанн Тротти, маркиз де ла Шетарди. Жизнерадостный туринец, гуляка, мод и ферлакур, авантюрист и блестящий собеседник, стилист превосходный, проныра отчаянный. «Как рад я видеть вас, безобразник», — сказал Флери, завидуя его красоте и молодости. «Садитесь же ближе. Вы, наверное, уже извещены, что в Париже находится русский посол, молдаванский принц Кантемир. Мы обещали Петербургу посла Вагринана, и он удачно разыграл роль, как в театре, затянув свой отъезд. Сегодня Вагринан дал ответ Кантемиру, что в Россию он не поедет, боясь жизненных неудобств. Дорогой мой маркиз, ехать в Россию предстоит вам». Они помолчали, исподволь наблюдая друг за другом. «Мы долго ждали революции в России», — продолжал кардинал Флери. «Но скорее уж само небо рухнет на русских, сминая рабов и господ в одну лепешку, а восстания нам не дождаться. Пришло время проникнуть в разбухшее тело России иглой, а затем протянуть через нее французскую нитку. Кабинет царицы всю политику русскую строил исключительно на альянсе с Веной, которая нещадно спекулировала на союзе с наивной, но могучей Россией. А русским нет причин восторгаться этой дружбой. К сожалению, связь Вены с Петербургом сейчас упрочилась браком принца Брауншвейгского с племянницей царицы, принцессой Мекленбургской. Версаль посылал на эту свадьбу комплименты? Нет, Версаль комплиментов в Петербург не посылал. Франция никак не может приветствовать этот брак, ибо он противен нашей интриге, направленной против Австрии. Подчинение же Остерманам русской политики интересам венским будет продолжаться и далее, пока австрийцы платят деньги Остерману и его прихвостням. Шетарди спросил кардинала: «А разве Версалю так уж трудно их перекупить?» «Совсем не трудно», — согласился Флери. «Мы уже давно подсчитали. Франция должна платить Остерману в 3 раза больше, нежели он получает от немцев». «Но», — прищурился кардинал, — «мы подсчитали также, что игра эта не будет стоить свеч, сожженных за игрою, если Россию можно повернуть в другую сторону совсем, не производя таких затрат». «Я согласен услужить королю», — сказал Шетарди. «Но не думайте», — предупредил его Флери, «что вам предстоит только блистать среди русских красавиц. Франция посылает вас в Россию не только дипломатом, но и шпионом своим. Мало того, вы заговорщик». Шетарди лишь обрадовался этому предложению. «Ваша эминенция», — сказал он, веселясь, — «это как раз по мне. В чью пользу должен я устраивать заговор?» «Вам предстоит потрудиться на благо дочери Петра I, который долго добивался дружбы России с Версалем. Елизавета не забыла потуг отцовских и продолжает любовно относиться к нашему королю. Вельможа русский ее не поддержит. За цесаревную стоят казармы, она авторитетна среди солдат и офицеров. Могу вас утешить. Заговор в пользу Елизаветы уже существует. Сейчас в Париже проживает даже посол от этих заговорщиков, эмигрант Семен Нарышкин, но связи с Россией он давно потерял. Очевидно, сторонники Елизаветы также уповали на обиды древней фамилии Долгоруких, а карта эта оказалась бита. Долгорукие арестованы и скоро будут казнены. Момент для вашего отъезда в Петербург сейчас весьма удобный. Наш посол в Турции, маркиз де Вильнёв, получил согласие Анны Иоанновны распоряжаться заключением мира с турками. Флери отворил двери в соседний кабинет. Там высился стол, заваленный грудами досье и фолиантов. Рука кардинала, сухонькая от ветхости, парила над связками бумаг, как над Этнами и Везувиями многих русских неурядиц. «Здесь русские финансы», — объяснял он маркизу. «Сведения о флоте и армии, о сторонниках Елизаветы, о Бероне и его прошлом, о родственниках императрицы. Вот тут лежат последние сведения о новом заговоре, который возглавляет министр Волынский. Но вы, — предупредил Флери, — держитесь человека этого подальше. Тайный розыск в России доведен до совершенства. Посол же короля должен остаться вне всяких подозрений. Садитесь и читайте». «Что читать?» «Вот это все». «Но здесь целая библиотека. Нужны годы». «Я даю вам для прочтения считанные дни». «Милосердие! Ваша Эминенция, смилуйтесь!» «Садитесь и читайте. Как можно скорее, ибо положение австрийской армии под Белградом скверно. И теперь, вот теперь-то!» — воскликнул Флери. «Франция должна поспешить, чтобы вы въехали в Петербург как можно скорее». «Мне известно, дорогой маркиз, какой вы замечательный повеса, а потому, — закончил кардинал, уходя, — вы уж не сердитесь, если я стану запирать вас на ключ». Шетарди открывал по ночам окно, спускался по веревке на улицу, успевал за ночь навестить своих четырех любовниц, а утром кардинал заставал его погруженным в изучение русских бумаг. «Какой вы умница, маркиз! Похвально ваше прилежание!» «Начиная с Генриха IV до сего дня, — говорил Флери, — дипломатия Франции не совершила ни одной крупной ошибки в шахматной игре политики. Я уже стою одной ногой в могиле и расцениваю вашу миссию в Россию как завершающий мазок кистью на великолепном полотне моего служения королю». Пожары Белграда, многострадальной сербской столицы, освещали темную воду Савы багровым лаком. Граф Нейберг на лодке переплыл реку и сдался на милость туркам. Посла австрийского забросили как тряпку в шатер великого визиря Эль-Хаджи Мохаммеда. Мудрый аскет с руками базарного фокусника великий визирь даже не глянул на цесарца. Перед ним давно бурлил на огне кофейник. Две серые кошки играли посреди шатра туфлёю с ноги визиря. Другая нога Эль-Хаджи была обтянута белым вязаным чулком. «Меня прислал, — заговорил Нейберг, — сам император». Эль-Хаджи продолжал молча курить. Краем уха визирь слушал, как за стенкой у шатра бунтуют янычары, снова требуя лестниц для штурма белградской твердыни. Визирь наслаждался успехом, следя за грациозной игрой своих любимых кошек. «Мы вынуждены признать свое поражение», — сказал Нейберг. И тогда визирь ласково отнял туфлю у кошек, лениво нацепил ее на босую ногу. Он не встал, а лишь приподнялся с ковров. Мы не приучены, чтобы наш позвоночник страдал на стульях, этих орудиях европейской пытки, а потому, посол, если вы посол, можете сесть возле меня на землю. Нейперк сел. Янычары выли ужасно, трещали пожары. «Вы дрожите?» — спросил Эль-Хаджи. «Я понимаю. Ночи в Сербии холодные, и даже пожар Белграда не может согреть вас». Нейперк предложил туркам Сербию и Малую Валахию. Визирь зевнул. «Мало?» Кошки, лишась туфли, играли со своими хвостами. «Мы согласны отказаться и от Арсовы». «Мало!» — отвечал Эль-Хаджи. Кошки легли на животы, метели по коврам пушистыми хвостами. Они теперь издалека подкрадывались одна к другой. «Тогда мы уступаем вам и Белград». Кошки прыгнули и, сцепясь в комок когтей и шерсти, с довольным визгом покатились в угол шатра. Эль-Хаджи, пронаблюдав за ними, рассмеялся. Нейперк повторил униженно, что Вена сдаст Белград, но прежде разрушит все укрепления и уберет пушки. Великий визирь хлопнул в ладоши. Кошки притихли. Явился в шатер начальник турецких обозов, и Эль-Хаджи велел ему выдать лестницы для штурма, которых у турок ни одной не было. «Я устал от янычарских воплей. Не мучай меня более и моих воинов ожиданием!» После чего визирь схватил кошек и сунул их к себе за пазуху, нежно лаская. Две ушастые головы с желтыми глазами внимательно следили за Нейпергом. «Мы, — сказал Эль-Хаджи, — не желаем получать от вас скорлупу от ореха. Мы, турки, желаем сегодня скушать ядро ореха!» Прослышав о лестницах, Нейперк заплакал. «Мне отрубят голову в Вене!» Шатер раскинулся, и к ним вошел маркиз де Вильнёв, посол французский. Он нежно обнял рыдающего посла цесарского. «Мой друг!» — сказал он с чувством. «Я не советую вам долго спорить, ибо я видел сейчас, как янычары потащили куда-то лестницы». «Великий визирь», — обратился он к Эль-Хаджи, — «вы можете звать песцов. Австрия уже выбита из войны». Император Карл VI в один и тот же день принял сразу двух курьеров с пакетами. Сначала вскрыл первый пакет от Миниха, который сообщал Вене, что Хатин взят. Молдавия ждет русскую армию, ворота Яссские раскрыты нараспашку, а русские авангарды уже стоят на Дунае. Карл VI вскрыл второй пакет и закричал. «Как мы смешны! Как мы глупы! Графа Нейперга! Едва лишь он появится в Вене, сразу тащить на плаху и голову ему рубить!» Мария Терезия подняла с пола уроненное письмо Нейперга. «Ваше Величество, но это мир!» — сказала она отцу. «Это презренный мир, каких еще не знала Вена! И я, старый император, вынужден принять его, ибо он гарантирован стараниями дипломатии французской». «Какой позор! Как я унижен!» «Верно, что позор. Нейперк так быстро состряпал мир для Марии Терезии, что даже не сличил тексты, писанные на трех языках. Турецкий отличался от латинского, а латинский не был похож на итальянский». Мария Терезия утешала папеньку. «Стоит ли так огорчать свое величество? Французы пекут в Белграде пироги не только для нас». «Ого! Мы еще волею посмеемся, когда подгорит корка на пирогах российских. Шитарди объявил о своей готовности к отъезду. На прощание кардинал Флери сделал ему подарок. Возьмите это непросыхающее перо, которое парижские остряки стали называть вечным. Имейте его при себе постоянно. Перо может понадобиться вам, чтобы подписать союз наш с Елизаветой, который будет неожиданным даже для нее. Шитарди взмахнул перед кардиналом шляпой. Ваша эминенция, я вступлю в Россию рыкающим львом? Но, отвечал Флери, вы не покиньте России трусливой лисой, спасающей от охотников свою прекрасную шубу. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — засмеялся Шетарди. «Ха-ха!» — прозвучал осторожный смешок кардинала. Лошади поданы, загремели рога почтальонов, и Шетарди тронулся в путь для переворота в России. Французская дипломатия и в самом деле была в ту пору самой безошибочной.